Издательство «Комильфо». Виктор Дашкевич. Граф Аверин. Часть первая. Глава первая. Так, в котором часу, вы говорите, пропал ваш сын? Ужасный чай. Даниил? Вчера вечером, наверное. Мальчишке на фотографии, лежащей на столе, было лет 13. Обычный полароидный снимок. На нем тоже вполне обычный, тощий, похожий на мать подросток. Наверное? То есть вы не можете точно сказать, когда исчез ваш сын? Да, то есть нет. Даниил был за ужином, но даже не доел, побежал в свою мастерскую. Сказал, что ему там что-то доставили. Даниил. По крайней мере, хоть не Лань или Вэнь. Сейчас все увлеклись Китаем. Новая мода поразила общество около года назад. Так что все несчастные обладатели экстравагантных имен пока еще были младенцами. Гермес Аверин сам пал жертвой такого поветрия. В те годы свет увлекся Древней Грецией. Сейчас об этом напоминали статуи богов и амфитеатр в саду родового поместья и совершенно нелепое его имя. Обстановка же гостиной поместья Синицыных, где Аверина принимала графиня, вовсю кричала о том, насколько ее владельцы увлечены Китаем. Возле окна стояли две огромные, почти в человеческий рост вазы с магнолией. Двери загораживали резные ширмы, а с потолка вместо обычных люстр свешивались светильники в форме китайских фонарей. Что ж, этому парню повезло. Или нет? Был ли он наделен силой? Впрочем, почему был? Он, может быть, еще жив? В Петербурге немало соблазнов. Глядишь, вернется к вечеру грязный, возможно, пьяный. И утром его не было в спальне. Настасья пошла будить его к занятиям, но не нашла. И в мастерской его не было. И вообще нигде. И с вами никто не связывался? Не звонил? Не прилетали посыльные? Нет. Вы думаете, Даниила похитили, чтобы получить выкуп? Возможно. Или чтобы шантажировать вашего супруга. Или Даниил просто удрал в бордель. Надеюсь. Вытаскивать людей из притона гораздо приятнее, чем из рук похитителей. Коллежский советник Сомов тоже пропал. Но при гораздо более загадочных обстоятельствах. Без участия Дива здесь не обошлось. Сомов зашел в ванную, но никто не заметил, как он оттуда вышел. Однако, даже самый пронырливый Див не мог незаметно вытащить из дома довольно крупного мужчину. Да и сами Дивы тоже не растворялись в воздухе. Дивы – демонические существа, которые попадают в человеческий мир из пустоши. Но в случае с Сомовым хотя бы был понятен мотив похищения. У коллежского советника имелось много врагов. Странно, что он не пропал раньше. Возможно, есть небольшой шанс, что эти две пропажи связаны. И может, граф Синицын знает причину похищения, раз не стал обращаться в полицию. Вы дважды упомянули мастерскую. Что за мастерская? Даниил художник? Можно ли взглянуть? А это обязательно? Его там нет, это точно. Конечно. Это место преступления. Там могли остаться следы. Да, конечно. Я вас проведу. Скорее всего, парень еще жив. Вряд ли будут похищать ребенка из богатой семьи, чтобы усилить Дива. Обычно используют бродяг или приезжих, которых не хватится быстро. Флигель, в котором находилась мастерская, виднелся в самом углу сада у белой каменной стены, украшенной колоннами. Сыщик и графиня прошли по широкой тропинке, свернули к стене, и тут Аверин увидел кота, который дремал на одной из колонн, натурально свисая с нее. Длиннющие лапы, сложенные крестом, и серый полосатый хвост свешивались с одной стороны, а вытянутая морда с огромными ушами и длинным горбатым носом – с другой. Полоски на изогнутой дугой серой спине переходили в пятна, делая кота похожим на маленького леопарда. Аверин остановился и поднял голову. Кот, заметив внимание к своей персоне, лениво приоткрыл зеленый глаз и зевнул, обнажая внушительные острые клыки. Аверин пожал плечами, и они направились к флигелю. У дверей графиня остановилась. Ха, ваш? Нет, нет, у меня аллергия. Это, наверное, с соседей. Они обожают всякую экзотику. Извините, я останусь снаружи. У меня аллергия, я говорила. Аллергия? Что там за мастерская такая? Воняет гнилью и химией. А еще кровью. Что за странное место? Неудивительно, почему здесь стоит такой запах. Полагаю, все чучела изготавливались именно здесь. И сделаны они с большим мастерством. Чье это хобби? Графа? Старые антикварные ружья. Вероятно, из них давно никто не стрелял. А вот в сейфе должно находиться более современное оружие. Надо позвать графиню. Потерпит свою аллергию. Мне нужно, чтобы вы зашли и проверили сейф. Не открывали ли его и все ли на месте? Но я не знаю кода. И ничем не смогу вам помочь. Я даже не знаю, что внутри. Ружье Даниилу покупал отец. Возможно, он знает код. Погодите. Оружейный сейф принадлежит вашему сыну? Да. Даниил очень любит охоту. В коллекции даже есть волки, которых Даниил сам застрелил. Ясно. Так и таксидермист, выходит, тоже он? Да. Я понимаю, что для мальчика из такой семьи, как наша, странное увлечение. Но у Даниила такой талант. Ясно. Еще одна запертая дверь. Просить графиню помочь с ней нет смысла. Я не видел у нее в руках никаких ключей. Тогда... Аверин вынул из кармана часы. Это были отличные серебряные часы на массивной цепи, сделанные на заказ по его личным чертежам и расчетам. Он открыл крышку. Вмонтированный в нее аллатарь щелкнул. Восьмиконечная звезда приподнялась над рубиновыми язычками пламени и завибрировала, показывая, что прибор готов к работе. Он раскрутил звезду пальцем, и та бесшумно завертелась, постепенно ускоряясь. И Аверин ощутил привычное покалывание в пальцах, похожее на легкий электрический разряд. Раздалось негромкое шипение, и над звездой появился бесеныш, или по-другому чертик. Слабый див третьего низшего класса. Они чуть умнее голубей и выполняют только один простой и очень четкий приказ. На большее их сил не хватает. «Открой дверь!» Бесеныш нырнул в дырку, пошуршал там, через секунду раздался щелчок. Дверь приоткрылась, и Аверин снова крутанул звезду, теперь в обратную сторону. Бесеныша будто высосало из замочной скважины, и он, повиснув на миг над аллатарем, с легким треском исчез. Аверин зашел внутрь. Отвратительно. И почему у меня нет с собой ничего крупнее носового платка? Настоящая пыточная камера. В самом центре стоял металлический стол. К его углам были приделаны цепи, заканчивающиеся круглыми фиксаторами, выглядевшими как кандалы. В метре от стола находилась открытая клетка-ловушка. На разделочный стол жертвы талантливого ребенка явно попадали живыми. Иначе незачем было бы их так тщательно фиксировать. Те, кому повезло больше, были застрелены на охоте. А вот остальные... Они умирали долго и мучительно, прежде чем превратиться в безмолвные статуи в коллекции юного психопата. Что, если кто-то, потеряв любимца, решил отомстить? Что бы он сам сделал, увидев место, где был зверски убит его питомец? В углу в стену была вмонтирована большая печь с кованной фигурной заслонкой. Она была еще теплой. Ага. Значит, печь явно топили недавно. Вчера или сегодня ночью. Были бы там человеческие кости, вопрос с исчезновением закрылся бы очень быстро. Но нет. К сожалению, все не так просто. В печи только зола. И без маятника можно ощутить, что здесь совсем недавно произошел мощный выброс энергии. Скорее всего, этой ночью. И все же я должен в этом убедиться. Аверин поднял часы, намотал цепочку на кисть руки и вытянул ее вперед. Маятник закачался как бешеный, едва не вырываясь из рук, и Аверин двинулся в указанную сторону. Что бы ни произошло в этой комнате, это произошло здесь. Огромный поток потусторонней энергии высвободился прямо на этом месте. Такой след остается после вызова дива не ниже второго класса. Или когда див высвобождает свою демоническую форму. Вот и еще одна версия событий. Обязательно надо узнать, обладал ли Даниил силой. Аверин пробежался взглядом по полкам, спускавшимся до самого пола. Наклонился и взял с одной из них большую металлическую коробку. Открыл и внимательно осмотрел. В ней лежали инструменты. Щипцы, скальпели, пилочки и еще какие-то приспособления. Закрыв коробку, он поставил ее на место и тут заметил, что из-под самой нижней полки что-то торчит. Аверин опустился на колени и заглянул под полку. Он увидел там белый квадратный кусочек картона. Фотографию. Кот. На фотографии была запечатлена оскаленная пасть кота, а рука на заднем плане держала животное за шкирку. Вот оно что. Малолетний садист фотографировал свою жертву. И жертвой оказался тот самый кот с колонны. Но что бы ни случилось здесь с мальчишкой, кот явно вытянул счастливый билет. Рассерженный хозяин. Эта версия теперь кажется не такой плохой. Если у хозяина кота был, например, личный див-охранник, а то и фамильяр, то он мог запросто приказать ему притащить похитителя своего любимца для расправы. Однако, вероятность найти Даниила живым теперь намного меньше. Фотографии. Где-то должны быть остальные. Мальчишка явно начал съемку не с этой. Аверин вытащил с полки картонную коробку. Она была наполнена фотографиями. Черт. Бедные животные. Работа над некоторыми из них происходила в тот момент, когда они еще были живы. Ни одной фотографии кота. Что это означает? Похититель их забрал? Сжег? Но для чего? Пожалуй, стоит задать соседям парочку вопросов. Кто бы ни похитил Даниила Синицына, поганец получил по заслугам. И сдавать похитителя в руки полиции не очень хочется. Но ничего не поделать. Каким бы мерзким ни был этот мальчишка, он человек. А похищать людей при помощи дивов запрещено законом. Да и аванс уже заплачен. Аверин вышел из флигеля. Графиня ждала его снаружи, и в ее взгляде чувствовалось напряжение. Аверин разложил снимки пыток барсука веером и бесцеремонно сунул графине прямо под нос. Вы знали? Я... О! Все ты прекрасно знаешь. По крайней мере, догадываешься точно. Сейчас будет лучше всего, если вы перестанете устраивать театр и честно ответите на мои вопросы. Вы же понимаете, что от этого зависит жизнь вашего сына? Да. Домашних животных? Собак, кошек, крокодила этого вы ему покупали? Некоторых птиц он сам выбирал в магазине. Змею, питона тоже. А остальных? Мы всегда платили. За крокодила этого мерзкого выложили такую сумму, что можно за городом приличный дом купить. Я не знала, что он их мучает. Он говорил только про яд. Значит, вы думали, что перед тем, как сделать из животных чучело, он умерщвляет их ядом? А чтобы заткнуть рот владельцам украденных и убитых животных, вы платили им деньги, я правильно понял? Нет. Мы просто оплачивали причиненный ущерб. Молодцы. Но кого-то не устроила ваша компенсация. И, кстати, у вашего сына есть колдовская сила? Нет. Нет, нет. Версию, что мальчишка приносил жертвы, чтобы призвать особенно сильного дива, а тот в награду его сожрал, придется отмести. Значит, основная версия – месть за своего питомца или акт его спасения. Жаль. Вы говорили, что ваши соседи – любители экзотики. Крокодил принадлежал им? Да. Были еще случаи, когда ваш сын похищал и убивал принадлежащих им питомцев? Нет. Муж наказал его после того раза и категорически запретил трогать животных, принадлежащих соседям. Но сынок, судя по фото, не послушался. Кто они? Что вы знаете о своих соседях? Там живет баронесса Перова Анастасия Федоровна с сыном. Нелюдимые они и вообще неприятные люди. Держат всяких странных и мерзких тварей. От них как-то к нам запрыгнула рысь. Муж сам ее застрелил. Ну да. А вы прямо те еще ангелы. Значит, ваша семья убила двух их животных. Это же была рысь! Она могла напасть на Даниила или же на меня. И компенсацию вы им не выплатили? Нет, конечно. Хорошо, я все понял. Я вам позвоню, когда что-нибудь узнаю. Ох, но... Но вы найдете Даниила и вернете его? Конечно, найду и верну. Все, что от него осталось. Он отвернулся окончательно и зашагал по тропинке к воротам. И лишь возле кота, который продолжал беззаботно дрыхнуть на колонне, перевернувшись на другой бок, он притормозил. Кот приоткрыл второй глаз, внезапно оказавшийся голубым. Гетерохромия. Я всегда думал, что она бывает только у белых кошек. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло, а, морда полосатая?